Глава 14. Снимок туберос, залитых солнечными лучами, вышел даже лучше, чем я рассчитывала. Немного виньетирования, чуть усилить контрастность и стильный натюрморт, который через пару дней разлетится по всему Пинтерест, готов. Отметив локацию, я любовно подвязываю картинку к посту и добавляю подпись. Особенный подарок от особенного человека. И нажимаю «Поделиться». Теперь мне, наконец, становится ясен весь этот ажиотаж с фотографиями цветов и романтичными четверостишьями. Когда душа поет от переполняющих эмоций, хочется делиться этим с миром. Прикрыв глаза, я на мгновение позволяю себе представить, что мы с Александром вместе, как пара. Вместе ходим на ужины, держась за руки. Созваниваемся в течение дня. Стоя у раскрытых дверей машины, он целует меня на прощание после того, как подвез в университет. Лента моих соцсетей была бы усыпана нашими совместными фотографиями. Если даже сейчас мне хочется прокричать всему миру, что этот мужчина мой. Пост опубликован всего пару минут назад, а телефон уже разрывается от уведомлений. Николь Стайл. Ну-ну, рассказывай, кто такой щедрый? Мода Forever. От кого букет? Влюбленный смайлик. Даша in Paris. Кажется, там пахнет не только цветами, а? Следом оживает мессенджер. Лия. Расскажи, кто этот таинственный даритель? А лучше пришли его фотографию. Марк. Видел твой пост. Топ. Танцевальный вечер на пляже сегодня в 20:00. Диджей и фейерверк. Пойдем? Смайлик ананас. Мои пальцы замирают на клавиатуре. Точно, сегодня официальное открытие сезона, на которое я бы очень хотела пойти. Но не с Марком. Перед глазами вспышками проносится калейдоскоп фотографий. Вот я и Александр, по щиколотку утопая в песке, смотрим на вспышки салютов. Я вытягиваю руку с телефоном, чтобы сделать наше общее селфи. А Александр в этот момент целует меня. Или, помотав головой, чтобы избавиться от фантазийного наваждения, я печатаю ответ для Марка. Спасибо большое. Я пока не уверена, что пойду. Нужно доделать кое-что по учебе. На случай, если не увидимся сегодня, предлагаю завтра прокатиться на великах. Марк. По рукам. Удачи с музой. Смайлик. Пис. Если все же решишь пойти, пиши, я буду ждать. Свернув чат, я медлю несколько секунд, а затем решительно открываю браузер, чтобы набрать в поисковой строке заветное имя Александр Руднев. Это сообщение Лии натолкнуло меня на мысль о поиске его фотографии. Будет здорово сохранить парочку себе. Так мы будто станем чуточку ближе друг к другу. Первый открывшийся снимок — обложка Architectural Digest 7-летней давности. Александр в темном костюме, руки в карманах. Позади — макет сияющего небоскреба. Все же ему идут самые разнообразные образы. От расслабленного курортного шика до строгих собранных линий. Думаю, в реальности он запросто мог бы работать моделью, рекламируя как сдержанных Зенья, так и креативных Баленсиага. Полюбовавшись гармонией цветов и тем, как безупречно сидит на нем пиджак, я тычу иконку «Сохранить». Вторая фотография сделана на индонезийском серф-турнире. Высокая волна, он балансирует на доске, волосы мокрые, на лице улыбка. Этот снимок я тоже себе сохраняю. А что поделать, если на каждом он выглядит так потрясающе? Третий — черно-белая фотография с вечеринки GQ. Александр пожимает руку мужчине в смокинге. Я расширяю экран пальцами, чтобы убедиться. Длинный белесый шрам на его ладони, привлекший мое внимание еще в первый вечер, на месте. Закинув в галерею и этот момент, я тычу пальцем в статью с интервью. Руднев Девелопмент отказался от постройки небоскреба в Сингапуре, чтобы не сносить исторический квартал. Ниже приведена цитата. «Мне проще заморозить строительство, чем проиграть торги с совестью». Я широко улыбаюсь, ощущая прилив гордости за него. Какой же Александр молодец, что не работает исключительно ради денег. Папа всегда говорит, что в современном мире люди с принципами на вес золота. Следующая ссылка — выдержка интервью для Bloomberg. «Ваша самая дорогая инвестиция?» время, проведенное с сыном. Все остальное можно наверстать, а взросление детей — никогда. Следующая статья на испанском. El magnate ruso que surfeó el miedo del mercado inmobiliario. На фото Александр сидит на песке в обнимку с доской и смеется кому-то за кадром. Время близится к ужину, поэтому я решаю не лезть в переводчик, а листаю дальше. Фразы «скандальный развод», «психологический риск для ребенка», «попытка суицида» становятся поводом торопливо закрыть страницу. Значит, папа был прав, говоря, что Александру пришлось через многое пройти. Нет ничего удивительного в том, что ему больше не хочется жениться. Но не факт, что до конца жизни, разумеется. Просто он еще не встречал женщину, с которой ему было бы по-настоящему хорошо. И, возможно... Телефон беспрестанно мигает уведомлениями. Лайки на туберозах достигли 2000. Комментарии перевалили за 300. Я пролистываю их, машинально расставляя сердечки, и внезапно останавливаюсь на одном. Scent of tuberose stays on skin even after the flower fades. Перевод автора. Аромат туберозы остается на коже даже после того, как цветок увядает. Пульс непроизвольно ускоряет ход. Так может написать лишь тот, кто знает об этих цветах не понаслышке. Мои ладони пахли ими даже утром, несмотря на то, что вечером я принимала душ. Затаив дыхание, я тычу в безликий серый аватар комментатора с ником R. Профиль создан вчера. 0 подписчиков и всего 1 страница в отслеживании. Моя. Солнечные лучи в комнате многократно умножаются. Сердце захлебывается волной радости. Вскочив с кровати, я счастливо пританцовываю на месте. Конечно, это Александр. Больше просто некому